То ли погода в этот день была тяжелой, то ли устал он, но почему-то уходить ему страшно не хотелось. После занятия любовью с Ирой на него наваливалась слабость, ноги и руки становились вялыми, непослушными, и больше всего на свете ему захотелось остаться здесь, в этой квартире, в этой комнате, на этом диване, повернуться на бок и уснуть, и проспать часов 12. Мудрено ли, почти 2 недели, ложиться то в 2 часа ночи, то в 4, а вставать, как и положено, в 7:30, чтобы в 9 уже быть на работе. Это только Ирка может спать по 3 часа и чувствовать себя вполне сносно. А он, Жестеров, так не может. Но дать себе поблажку он не мог. Уже хотя бы потому, что Ира твердо стояла на своем. Жильцы не должны знать о его визитах. И он не имел права ее подводить. Что касается Веры, то она давно привыкла к его круглосуточной работе, не ревновала и ничему не удивлялась. А в последнее время она, кажется, вообще не замечает, появляется он дома или нет. С головой ушла в свою беременность, только и думает, что о диетах, процедурах, осмотрах, прогулках и здоровом образе жизни. Но это и хорошо. Будущая мать должна заботиться о ребенке с момента зачатия, а не тогда, когда он уже родился. Об этом еще древние китайцы говорили. Нехотя, через силу выбрался он из постели и начал одеваться, чувствуя неприятную слабость и подрагивание ножных мышц. Такой режим до добра не доведет, это точно. Мягко ступая по полу в одних носках и держа в руках легкие летние туфли, он следом за Ирой вышел в прихожую и выскользнул за бесшумно открытую дверь, успев торопливо коснуться губами щеки девушки. Дверь тихо закрылась за ним. Олег перевел дыхание, надел туфли и медленно пошел вниз по лестнице. Впервые за последние дни он пожалел о том, что оставил машину возле Глории. Внезапная усталость была такой сильной, что 10-минутная прогулка по ночной прохладе, которая раньше радовала его, сейчас представлялась Олегу каторжным трудом. На улице, однако, он почувствовал себя намного лучше. Наверное, во всем виновата духота. От духоты он так расклеился. Жестеров приободрился и уже веселее зашагал в сторону Глории, не подозревая о том, что его длинные мускулистые ноги отмеривают последние метры, которые ему суждено пройти по грешной земле. Субботы, а частенько и воскресенье он давно уже привык проводить на работе в своем кабинете. Сегодня тоже была суббота, и он, как обычно, сидел за своим письменным столом, разложив перед собой бумаги, отчеты, справки, анализы, результаты экспериментов. Но уже битых 2 часа бумаги эти лежали нетронутыми. Валерий Васильевич смотрел на них невидящими глазами и никак не мог собраться с мыслями. 2 часа назад позвонила Вера и срывающимся голосом пролепетала: «Олега убили». Подробности она не знала. Просто проснулась вместе со всеми жильцами многоквартирного дома, когда около 3 часов ночи под окнами прогремел взрыв. Конечно, она испугалась, встала с постели и выглянула на улицу, и сразу увидела, что горит их гараж, металлическая ракушка. Сначала она даже не подумала об Олеге, просто решила, что кто-то подорвал дешевенький гаражик из чистого хулиганства. И только спустя 30 минут, когда уже приехали пожарные, милиция и скорая, выяснилось, что взрыв произошел, когда Олег ставил машину под ракушку. Валерий Васильевич успокаивал Веру как мог, но сам плохо слышал себя, думая только об одном — обошлось. Снова меня Всевышний уберег. Обошлось. Он ни в коем случае не мог допустить, чтобы муж Веры Жестеровой привел к нему свою знакомую на консультацию. Все, что угодно, только не это. Назначив визит на пятницу, он надеялся что-нибудь придумать, но ничего толкового в голову не пришло, и он просто перенес консультацию на понедельник. К понедельнику он рассчитывал либо заболеть, либо срочно уехать в командировку на консилиум к какому-нибудь высокопоставленному серьезному больному, либо еще что-то. И вдруг такая удача! Он не мог поверить сам себе. Правда, кое-какие сомнения его еще гложут. А вдруг Жестеров оставил своей подружке телефон того доктора, который должен ее принять в понедельник? Олега-то нет в живых, а в любую минуту может раздаться звонок по телефону, и милый девичий голосок напомнит Валерию Васильевичу об обещании ее посмотреть. Куда деваться? Можно, конечно, как-нибудь повежливее отказать, но вдруг она знакома с Верой, и если за нее Вера попросит, ему уже не отвертеться. Черт, надо же, как все складывается. Но все-таки хранит его Создатель. Грех жаловаться. Внезапно мысль его повернула к Вере. Не дай бог с ребенком что-нибудь случится. Вера сейчас в ужасе, тут и до преждевременных родов недалеко, если переволноваться. Ее начнут таскать к следователю, потом придется заниматься похоронами, и за всеми перипетиями она начнет пропускать сеансы. Вот это уж совсем плохо. Столько труда, и все насмарку. Конечно, есть еще Зоя, и ребенок, которого она носит, более ценен, чем ребенок Веры. Однако Вера, оставшись без мужа, может повиснуть на Валерии Васильевиче, вцепившись в него мертвой хваткой. Будучи замужней дамой, она мало на что могла претендовать, а оставшись вдовой, она будет иметь все права на внимание со стороны отца своего ребенка. Можно, конечно, жениться на ней, Зоя ничего не узнает, он как был для нее женатым человеком, так и останется. Но дожить свой век в обществе взбалмошной, энергичной красотки ему не улыбалось. Зоя совсем другое дело, тихая, забитая, домашняя, как раз то, что нужно. Она, как и Вера, будет прекрасной матерью, но, в отличие от Веры, будет еще и превосходной женой. Какие глупцы мужчины, когда женятся на возлюбленных, которых уводят от мужей. Если она предыдущему мужу изменяла, то где гарантия, что и тебе рога не наставят? Нет, жениться можно только на тех женщинах, у которых ты первый, на таких, как Зоя. С такими нужно правильно себя повести, и останешься единственным. А с теми, у которых ты не первый, ты наверняка не останешься последним. Закон жизни. Интересно все-таки, кто же это Олега? И так вовремя.